Боязнь незнакомцев. Бывают кошки, которые стремятся очаровать каждого человека, который приходит к вам в дом. Другие же ныряют под диван при звуке звонка в дверь. Проблемы вызывают и пришедшие в дом любители кошек, любой ценой настаивающие на быстром и близком знакомстве с вашей кошкой. Такие люди, несмотря на ваши протесты, пытаются схватить кошку и погладить ее, даже если ей вовсе этого не хочется. Бывает достаточно пары таких посещений, чтобы любая кошка предпочла прятаться при первом же звуке звонка. Кошки бдительно охраняют свою территорию и нередко терпеть не могут, когда на нее вторгается чужак. В таком случае некоторые кошки захотят последить за незваным гостем с расстояния, другие – демонстрировать агрессивность, третьи же сразу прячутся. Как это ни печально, но пригласив пару друзей к ужину, вы можете причинить кошке настолько сильный стресс, что ее волнение будет продолжаться всю ночь до самого утра. На заметку. Кошки предпочитают тех посетителей, которые не любят кошек или у них аллергия, потому что знают, что с ними они в безопасности. К таким людям можно безбоязненно подойти, чтобы их обнюхать, и даже посидеть на коленях без риска, что их сразу начнут хватать, тискать или удерживать силой. План действий. Чтобы помочь вашей кошке привыкнуть к посетителям, попробуйте следующее. Во-первых, опрыскайте средством Feliway те места, где вы будете сидеть с гостем. Затем пригласите гостя. Лучше, чтобы гость вел себя тихо и спокойно, и его любили остальные кошки. Перед тем, как войти в дом, опрыскайте его ботинки и нижнюю часть брюк. Когда гость вошел, а кошка спряталась, то первое время полностью игнорируйте ее. Если кошка исчезла в другой комнате, ничего страшного. Сядьте и пообщайтесь с вашим другом некоторое время тихим и спокойным голосом, чтобы кошка тоже смогла немного успокоиться. Затем спокойно подойдите к тому месту, где спряталась кошка. Может быть, стоит закрыть дверь от остальных кошек, если они не помогают ей успокоиться. Позволив кошке оставаться там, где она прячется, предложите ей поиграть немного с игрушкой на веревочке. Не засовывайте игрушку прямо в укрытие, просто позвольте кошке следить за движениями. Если вам удастся вызвать хотя бы проблеск интереса, то уже очень хорошо, это снизит уровень ее стресса. Смысл игры в том, чтобы кошка поняла, что вы немало не обеспокоены вторжением незнакомца на вашу территорию, и ей тоже нечего бояться. После нескольких минут игры, вне зависимости от того, приняла ли кошка в ней участие, вернитесь к гостю. Оставьте дверь в комнату открытой. Если кошка не выходит из комнаты, через 15 минут снова поиграйте с ней. Если кошка вышла из укрытия, пусть гость игнорирует ее. Кошка может захотеть просто посидеть на пороге комнаты. Даже это уже значительный прогресс, подтверждающий, что она почувствовала себя увереннее. Держите вашу интерактивную игрушку при себе, чтобы поддерживать интерес кошки. Через некоторое время можете снова поиграть с кошкой, но не пытайтесь подманить ее к гостям. Играйте с ней там, где она чувствует себя спокойно. Это уже большое достижение. А если и другая кошка придет поиграть с вами, то это лишь покажет боязливой кошке, что все в порядке. Используйте взаимоотношения между кошками сообразно своим целям. После нескольких визитов вы можете уже вручить игрушку гостю, чтобы он тоже попробовал поиграть с кошкой. Также вам следует приглашать разных друзей, чтобы ваши кошки привыкали к людям.